От автора. Признаюсь честно, я давно собирался написать нечто подобное. Китай интересовал меня с детства. Иероглифы, драконы, мандарины в странных одеяниях. Ну и, конечно же, все эти таинственные, непостижимые восточные единоборства. Когда один взлетает, как птица, и, не успев приземлиться, играючи выводит из строя две дюжины противников. И странные картины. Вроде ничего особенного, птица, сидящая на ветке, или горный пейзаж в дымке тумана, а глаз не оторвать. Данью времени были слова Дадзебао и Хунвейбин, но о них, к счастью, уже забыты. Надеюсь, что навсегда. Я жадно проглатывал любую книгу о Китае, которая попадалась мне в руки. Правда, в детстве моем книг о Китае попадалось немного. Сказывалась тогдашняя напряженность между двумя братскими коммунистическими странами, Советским Союзом и Китаем. К счастью, времена изменились, и информация о Китае стала не в пример больше, и великое противостояние двух красных сверхдержав закончилось так удачно, без последствий, и ездить в Китай можно хоть каждую неделю, были бы время и, разумеется, деньги. Каждая следующая поездка в Китай доказывала мне простую истину. Сколько времени там ни проведи, все равно будет мало. Китай велик, многогранен и непостижим. Кажется, вот-вот целиком раскроется перед тобой эта великая страна, показав тебе все свои тайны. Но только кажется. О Китае иностранцы знают поразительно мало, а о китайцах и того меньше. Зато стереотипами о жителях Китая мы напичканы по самые уши. Что, разве не так? Китайцы едят все, что движется и не имеет колес или крыльев. Китайцы по утрам непременно делают свою гимнастику и непременно на улице. Китайцы, вне зависимости от пола и возраста, одеты одинаково в синюю полувоенную форму. Китайцы любят чай, ничего другого они не пьют. Китайцы спят и видят, как завоевать весь мир. Продолжать можно бесконечно, но зачем тратить время на глупости? Тем более, если можно провести время с пользой. В один прекрасный день мне захотелось написать книгу о китайцах. Подчеркиваю, не еще один путеводитель по Китаю, а книгу о китайцах. Книгу, которая развеет мифы, сломает стереотипы и поможет читателям понять темные стороны китайской души. А говорю сразу, темные здесь не означает плохие, темные означает невидимые. Вспомните, чужая душа потемки. Сказано, сделано. Я сел за стол и принялся набрасывать план книги. Через 2 месяца я принес готовую рукопись в издательство. Очень надеюсь, что эта книга будет вам интересна, дорогие читатели. Во всяком случае, мне очень этого хочется. Можно даже сказать, что это мое заветное желание. Читайте на здоровье. И если вы никогда не были в Китае, то я уверен, что после прочтения моей книги вам непременно захочется там побывать. Приятного чтения. Да, совсем забыл. Не надо бояться того, что китайцы завоюют весь мир. Они уж давно это сделали. Не верите? И оглянитесь вокруг себя и посмотрите, какая часть товаров, которыми мы пользуемся, сделана в Китае. Убедил я вас? Уверен, что убедил. И в заключение анекдот на эту же тему. 2050 год. Китай завоевал весь мир. Одесса. По улице Шанхайской, бывшая Дерибасовская, идут 2 китайца. Один говорит другому: «Ах, Изя, знал бы ты, как мне надоело постоянно щуриться».